мороз. Над банями дымятся трубы, и дымы белые бока у выходов платки и шубы запахивают облака. Весь жар души дворы вложили в сугробы, тропки и слитки, и рвутся стужи сухожилья, и виснут визга языки. Лучи стругают, вихри сверлят, и воздух, как пила, остер, и, как мороженое стерлядь, пылка дорога, бел простор. Коньки, поленья, елки, миги, огни, волненья, времена, и в вышине струной визиги загнувшаяся тишина.